Студия «Медиа Книга» представляет. «Любовь огненная. Неженка». Читает актриса Эмма Бородина. Пролог. Да, я получил документы. Отложив стопку листов в сторону, молодой мужчина, занимающий массивный рабочий стол, вновь помешал остывающий кофе. Пригубить напиток во время разговора по телефону не позволяло воспитание, но чарующий бодрящий аромат так и манил. Оттого и размешивал он его уже в пятый раз за прошедшие минуты, попеременно вглядываясь то в полученную документацию, то в камеры видеонаблюдения. На трех широких экранах, подвешенных на уровне его отливающих серебром глаз, одновременно отражалось видео с 18 камер, но его интересовали только три. Именно они следили сейчас за девушками, которые фактически являлись его воспитанницами. Молодые, взбалмошные, потерявшие себя, каждая из них провела на этой ферме свой определенный срок, но еще ни одна из них не была готова вернуться в реальный мир, потому что он заставлял их находить себе цели и идти к ним, пункт за пунктом выполняя поставленные задачи. Эльдер Тарль уважал труд. Он считал, что именно труд когда-то сделал из обезьяны человека, а потому ежедневно его воспитанницы трудились на благо своего временного дома и на свое. Например, сейчас они боролись с сорняками. Успешно, между прочим, боролись. «Да-да, я вас слышу», — вновь вернулся мужчина к разговору. «Понимаете?» — ярился собеседник, хотя эмситом, носителем идеального гена, модифицированным ровно настолько, чтобы превосходить людей буквально во всем, эмоции были не присущи. Она совершенно отбилась от рук, никого не слушает, постоянно сбегает из дома, для нее нет авторитетов. Мне нужна покладистая дочь. Прошу прощения, не могу не спросить, зачем конкретно вам нужна покладистая дочь? Насколько я вижу по документам, господин Мерль, девочка на вас не зарегистрирована. Будет зарегистрирована, скупо пояснил Имсид, не желая вдаваться в подробности. «Вам придется сказать мне правду. Психологическая составляющая моего эксперимента крайне важна. Я должен понимать, как именно необходимо влиять на объект и к чему направлять». Несколько секунд неуверенного молчания дали Эльдеру гораздо больше ответов. Сверхлюди в принципе никогда не вмешивали посторонних в дела семьи, надежно пряча свои скелеты за семью замками. Он это знал не понаслышке. Сам принадлежал к влиятельному роду, но вовремя успел сбежать на другую планету. Не только от ответственности, которую на него хотели повесить, взвалив на его плечи дела семьи, но и от контроля отца, что фактически до сих пор являлся главой рода. Напоминаю, я подписал бумаги о неразглашении. Все, что я услышу, навсегда останется при мне, произнес он в ифон, чтобы поторопить собеседника. Время Эльдера стоило слишком дорого, и дело было совсем не в деньгах. Просто мужчина умел ценить себя и эту жизнь в целом. «Я действительно собираюсь признать дочь. Через 2 месяца ей назначена процедура введения сыворотки. А затем вы выдадите ее замуж. Ваш случай не единичный», — усмехнулся хозяин закрытого колледжа, но лишь в мыслях. Как уже говорилось ранее, мситы скупы на эмоции, и Эльдер не являлся исключением. «Совершенно верно, и раз уж вы узнали правду, у меня к вам будет еще одна просьба. Научите Веролику самоконтролю. Мне известно, что вы славитесь своей стальной выдержкой». Знал бы его собеседник, чего ему стоил этот железный самоконтроль. Годы ежедневной борьбы с самим собой. Годы, что кажутся вечностью. Эльдер Торион Тарль трижды терял контроль. Впервые животные гены взыграли в нем почти 6 лет назад. Тогда его младшая сестра пропала на целых 3 дня, не позволяя себя не то что найти, а хотя бы убедиться в том, что она жива. Ее крупная ссора с отцом тогда обернулась самой экстравагантной ее выходкой. Девушка отправилась учиться в военную космическую академию, абсолютно не думая о том, что это место не для женщин. Даже мужчины не все проходили обучение до конца, а уж хрупкой человеческой девушке, привыкшей к комфорту и роскоши, там делать было нечего и подавно. Но она отправилась, а он узнал об этом лишь позднее, когда до вылета космолета оставался всего лишь час, а мог бы и не узнать. Если бы отец отправил его в клинику для утративших контроль имситов, откуда сверхлюди редко возвращаются, он бы не пришел в себя как раз в тот момент, когда в особняк доставили письмо. Элоиза написала его и отправила отцу в надежде, что тот остановит ее от необдуманного поступка. Но правда в том, что их общему отцу на дочь, которая не унаследовала идеальный ген, всегда было наплевать. Он замечал ее лишь тогда, когда ее выходки выходили за рамки дозволенного. Эльдер сам отправился на пусковую арену. Пытался отговорить сестру не поступать, неблагоразумно, но, как он и предполагал, его доводы она слышать не захотела. Тогда он принял решение лететь в космическую военную академию вместе с ней. И второй раз, как и в третий, он потерял контроль над собой именно там. Вместо одной девушки в группе, для которой он был назначен капитаном, их было две. Каролина во многом отличалась от его сестры, если не сказать во всем. Эта девушка точно знала, чего хочет, не играла в гордость, а держалась за нее до конца. Принципиальная, сильная, умная, смелая. Для Кары Эльдер Трион не жалел комплиментов, потому что она ему действительно нравилась. Но не ему одному. Один из курсантов попытался надругаться над ней прямо в душевых, и это выбило Эльдера из себя. Тогда этот молодой привлекательный имсит впервые убил. Голыми руками сломал шею взорвавшегося идиота и до сих пор нисколько не пожалел об этом. Даже если бы знал, что его за этот поступок упекут в клинику навсегда, все равно не поступил бы по-другому. Однако его не упекли. Оставили в секрете реальное положение дел, пролечили его в медицинском корпусе и отпустили снова учиться, потому что отец походатайствовал за единственного наследника. Впрочем, третий раз его не упекли в клинику тоже исключительно благодаря отцу. Эльдер Трион потерял контроль над собой, когда сыворотка, позволяющая людям кратковременно обрести все преимущества имситов, вдруг дала неожиданный результат на двух самых важных в его жизни девушках. Он обезумел, потерял себя, напал на курсантов и медперсонал, что привело к его немедленному переводу в другую группу. Виной всему являлась прочная связь с Эльзой, которую он фактически вырастил. Сестра была для него всем, смыслом жизни, но ему пришлось эту связь разорвать. Ни отношения с ней нет. Они и спустя 5 лет после того злополучного дня хорошо общались, но болезненную привязанность, сверхопеку ему в себе пришлось задушить. И он душил каждый день, выкорчевывал, напоминая себе, что она уже взрослая. Она сама способна о себе позаботиться. «Я постараюсь обучить вашу дочь самоконтролю, но ничего не могу обещать. Носители идеального гена нового поколения слишком сильно отличаются и от людей, и от имситов в эмоциональном плане. Пусть им и не грозит утрата разума, эмоциональные вспышки чаще всего выходят наружу истерикой и неоправданной яростью. Боюсь, моя методика для вашей дочери будет попросту бесполезна». «Но вы попробуете», — не спросил, констатировал факт собеседник. «Попробую», — согласился Эльдер. «И последнее, вы не выслали фото-виролики?» «Уже высылаю». Неподвижное изображение вылезло из его печатного ринтера уже через минуту. Необъятными голубыми глазами на мужчину смотрела молоденькая блондинка. В ее документах было указано, что ей всего 20. Второе совершеннолетие она еще не прошла, и, пожалуй, именно на свои 20 эта девушка и выглядела. Странно, но в ней отчего-то он одновременно видел и Лаизу, и Каролину. Не тех, какими они стали сейчас, а тех других, коими являлись 5 лет назад. Упрямая, гордая, хитрая, взбалмошная, сильная и яркая. Эти качества в девушке преобладали со 100% вероятностью. И за что ему такой коктейль? Впрочем, Эльдеру нравилось, когда на его ферме появлялись новенькие. Он любил ломать их жизненные устои, переворачивать их мир с ног на голову, любил учить их жить, а не подстраиваться и существовать. Ему нравилось менять их мировоззрение, и он работал для них, а не ради прихоти их родителей. Если бы не двусторонний договор о неразглашении, обеспокоенные родители давно узнали бы, что в этом учебном заведении учитывают совсем не их интересы. Но никто не мог поделиться собственным опытом, потому что неустойка, согласно договору, была настолько огромной, что Эльдер мог бы купить вторую такую же ферму. Да и предъявить беснующимся родственникам ему было нечего. Согласно все тому же договору, он не гарантировал стопроцентный результат оправдания их ожиданий. Он вообще ничего не гарантировал, обещая лишь обучение и трудовые будни, и обещания свои, что уж скрывать, выполнял. Забрав со стола кружку с остывшим напитком, Имсид подошел к большому панорамному окну. Ему нравился его кабинет. Нравилась массивная мебель из темного дерева, нравилась его личная маленькая библиотека и вот это окно-дверь. Через него отлично просматривался цветущий сад, который сегодня был вновь оккупирован. Три девушки, занимающие простую деревянную беседку, к его воспитанницам никакого отношения не имели. Иногда ему казалось, что они являлись его личными проблемами, потому как свое свободное время предпочитали проводить исключительно втроем и исключительно на его территории, но он-то знал настоящую причину их появления здесь. Элоиза снова пряталась от своего благоверного, точно зная, что на ферму Эльдера никто ступить не посмеет. Хотя благоверным племянника главы племени его сестра не считала, это нисколько не мешало Фаве ежедневно устраивать охоту на строптивую девушку. Не принято было в племени дикарей отказываться от понравившейся самочки. Эльдер Тариона вся эта беготня только забавляла. Ну а Каролина и Малика приходили сюда вслед за подругой. Одна отдыхала здесь от своих обязанностей главы человеческого поселения, а вторая от работы в центре помощи женщинам, попавшим в трудную ситуацию, что располагался в 7 часах полета отсюда, на земле. Обе уставали от той ноши, которую взвалили на свои плечи, но и обе вызывали у него, у Эльдера, восхищение. И не только восхищение. Эльдер Тарион по-прежнему был неравнодушен к Каролине. Даже находясь на 6-м месяце беременности, она вызывала у него улыбку. Он любовался ею, но всегда издалека, изредка позволяя себе подумать о том, что было бы, не облажась он 5 лет назад. Каролина могла бы принадлежать ему, носить его ребенка под сердцем, но вышло как вышло. В конце концов, все мы делаем выборы, никогда не знаем, правильный ли он. Эльдеру нравилась и Малика, прояви он 5 лет назад немного настойчивости, немного особого шарма, коим когда-то владел, эта предприимчивая девушка тоже могла бы сейчас принадлежать ему. Видно, судьба у него такая, встречать в своей жизни тех, кто уже принадлежит другому, чье сердце прочно занято, даже если они об этом еще не догадываются. 3 блондинки, 3 его личные проблемы, почти что синхронно обернулись и помахали ему, тем самым показав, что мужчина обнаружен, как бы ни прятался за тяжелой портьерой. Сделав еще один горький глоток, пропитанный легкой сладостью мяты, Эльдер вновь взглянул на фотографию, что по-прежнему удерживал в руке. Девушка, сидящая на моте последней модели, была сверху донизу облачена в черную кожу. Черный же шлем преспокойно висел на ручке мота, хотя должен был спрятать ее светлые распущенные волосы. И пусть эта картинка должна была ассоциироваться у мужчины с бунтарством, со вседозволенностью, с тяжелым характером, исходя из своего опыта, он точно знал, что перед ним сидит очередная неженка, свалившаяся на его голову, та, в чем сердце слишком много боли и обид. Та, что подсознательно стремится дополучить любовь, которой ей не хватило в детстве. Та, что абсолютно точно, беспомощна для любой из 3 планет. Но ничего. Он подарит путевку в жизни ей, как делал это 10 раз до нее. «Эльдер, а у тебя поесть ничего не завалялось с обеда?» Раздвинув скользящие двери, нагло вторглась в его кабинет Элоиза. Вслед за ней вошли Каролина и Малика. «Здравствуй, Эльдер», улыбнулась кошка, которая гуляет сама по себе. Взгляд Малики мужчине сразу же не понравился. Он не успел даже сестре ответить, как уже точно знал, сейчас его снова будут о чем-то просить. И он не откажет. Этим двум он ни в чем отказать не мог. «Так завалялась или нет?» вновь спросила его сестра, переводя все внимание на себя. Даже с возрастом Элоиза по-прежнему нуждалась быть в центре любого внимания. «Завалялась. Сходи, посмотри на кухне. Малика, ты что-то хотела?» «Ты прямо-таки читаешь мои мысли», — засветилась девушка радостью. Среди них 3 она единственная, кто по-прежнему оставался человеком. «Слушай, будь другом, сгоняй завтра на землю, а? Нужно новый груз забрать и пару десятков пассажиров». «А что случилось с Ирадием и Риантом?» Не спешил Эльдертарион соглашаться, хотя точно знал, что этот бой уже проигран. Один улетел подписывать торговый договор с нигейцами, а второй и без того на земле. «Что-то у них там опять восстание в Верграйзе», ответила вместо подруги Каролина. «Что-то серьезное?» – забеспокоился Эльдер. «Пустяки, молодежь балуется», – отмахнулась девушка, точно знающая всю политическую кухню земли изнутри. «Так поможешь?» – спросила Малика. «Одна надежда только на тебя. А иначе придется платить неустойку, аренду за место на складке, и продукты опять же испортиться могут. И я понял, понял», – остановил он девушку жестом руки и строго добавил. «Помогу, но это в последний раз». Абсолютно все в этой комнате знали, что далеко не последний.